один пробел в нашей работе. Какой пробел? Обидный. Очень обидный для тех ребят, которые прислали в радионяню письма, а ответа до сих пор на них не получили. Вот эти письма. Их, правда, немного, но отвечать все равно надо. А о чем письма, Николай Владимирович? А вот, ребята прислали нам различные технические проекты, усовершенствования, изобретения. Вот, например, Коля Смирнов из Тулы предлагает обходиться в классе без тряпки. А чем же с доски стирать? Рукавом? Нет, нет, нет, нет. Коля предлагает сделать такой мел, который быстро бы испарялся, как искусственный лед. Вот здорово. Напишешь на доске что-нибудь с ошибкой. Учительница повернется, а ошибка уже испарилась. Да, а если правильно напишешь? Тоже испарится. Нет, друзья мои. Будем считать, что это изобретение пока еще в стадии разработки. А что делать с другими изобретениями? Так надо их рассматривать. Давайте при радионяне организуем бриз. Давайте. А что такое бриз? Вы не знаете? Нет. Ну, конечно. БРИС – это Бюро рационализации и изобретательства. Николай Владимирович, но мы же в технике не очень крупные специалисты. Так я, честно говоря, тоже не очень крупный. Поэтому я пригласил к нам в студию специального консультанта, инженера и писателя Леона Измаилова. Знакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Вот, давайте мы сейчас все вместе обсудим, на мой взгляд, интересное предложение. Прислал его Леня Свиридов из Иркутска. Он пишет: «Я придумал новое колесо обозрения. Я в парке видел такое колесо. А я придумал, что колесо будет стоять не в парке, а на реке. Вернее, верхние кабинки будут в воздухе, а нижние в это время под водой. Река течет и сама вращает колесо». Ну, как же так? Я что-то не пойму. Значит, я сажусь в кабину, она опускается под воду, и меня всего заливает водой? А интересно, что скажет наш консультант? А я скажу, что кабинки можно сделать герметичными. То есть такими, что вода не будет проникать внутрь. Так, значит, можно сделать такое колесо обозрения? По-моему, это очень интересное предложение. Во-первых, река сама вращает колесо и экономится электроэнергия. Во-вторых, на таком колесе намного интереснее, ведь видно и то, что вокруг, и то, что под водой делается. И возможно, что это предложение понравится инженерам, и они сделают новый аттракцион. Ну вот, видите, а называться он будет «Колесо Лёни Свиридова». Здорово. А вот интересное предложение. Я предлагаю делать комнаты треугольными, пишет Витя Попов. У нас в комнате в одном углу шкаф, в другом телевизор, в третьем тумбочка, а в четвертый мама ставит меня, если я что-нибудь натворю плохое. А что? Неплохо придумано. На каждой комнате можно экономить по одному углу. И Вите хорошо. Некуда будет его ставить. Да, но если мама освободит для этого еще один угол? Тогда Витя Попов предложит делать комнаты двухугольные. Как это двухугольные? Таких быть не может. Я думаю, что Вите больше всего подойдет круглая комната. Там его никто уже не поставит в угол. А мне кажется, можно сделать еще проще. Надо просто лучше себя вести. Тогда можно спокойно жить и в четырехугольной комнате. Значит, считаем, что это предложение не годится. Правда, товарищ консультант? Правда. Но то, что Витя и другие ребята старались придумать что-то новое, это очень ценно и заслуживает похвалы. Так что, я думаю, теперь ребята могут присылать нам разные технические изобретения и усовершенствования, а мы с удовольствием рассмотрим их в нашем бризе. И за лучшие проекты можно будет даже дать премию. Премию? Да. Тогда я тоже что-нибудь изобрету. И я тоже. Очень хорошо. Только пока, мои дорогие ведущие, изобретите, пожалуйста, как по-новому объявить участников сегодняшней передачи. Так, значит, надо объявить автора передачи Аркадия Хайта, и редактора Елену Лебедеву, и режиссера Надежду Киселеву, конечно, да? Конечно. И то, что веселый урок написали кандидат психологических наук Стелла Моррисовна Бондаренко и композитор Борис Савельев. Обязательно. Всех-всех объявлять, да? А как же? Ну, тогда придется объявить и ведущих Александра Лившица, Александра Левенбука. И радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова. О, это трудно, очень трудно придумать. Ну, трудно, но необходимо. Вот вы и подумайте, пожалуйста, как это сделать в следующий раз. Превосходные идеи возникают, то и дело в распрекрас. Красный кра в моей прекрасной голове. Я, друзья, не знаю скуки, я ведь мастер на все руки. На все руки. Очень жаль, что их лишь две. Очень жаль. Для картины делал раму, 8 ссадин, 10 шрамов, золотых, золотых руках, 4 руках, 14 за нос. Починить часы мне дали, починил я, но деталей много лишних. Почему же, вот вопрос. Вопрос. Придумал, что не худо полотером мыть посуду, переделав малость, малость этот инструмент. Скачут блюдца по паркету, и посуды больше нету. Чтоб продолжить этот мой эксперимент, что делать? Купи сервиз. Все умею делать быстро, голова, как у министра. Кто не верит, кто не верит, пусть проверит, проверит по часам. Присудить должны мне звание чемпион радионяни по работе под названием «Сделай сам». Сделай сам. Смешные случаи на уроках. Стоп, стоп, стоп, стоп. Мы еще не рассказали ни одного смешного случая, а ребята уже смеются. Да ребята вообще любят смеяться. Вот послушайте, что пишет Нина Кузнецова из Воронежа. Ты, радионяня, смешишь каждым словом, а веселые случаи, которые присылают ребята, сразу вызывают улыбку и смех. Я, вспоминая их, смеюсь до самого вечера. Ну, раз так, так давайте мне скорее письма, ребят. Я тоже хочу немножко посмеяться. Пожалуйста, Николай. Вот. Вот они. Так-с. Днем Земля вращается вокруг Солнца, а ночью вокруг Луны. Ну что же, это смешно. Ёж, жаба и ласточка помогают садовнику есть насекомых. Тоже смешно. Николай Владимирович, а вот Оксана Юрченко такой случай прислала. Учитель спрашивает: расскажи об органе слуха. Ученик: ну, это когда закладывает нос, то мы дышим ушами. После каникул на уроке ботаники учительница спросила: расскажите, кто что собирал летом в лесу? Летом я собирал в лесу разные травы, цветы и марки. Об этом написала нам Валя Оксанченко из села Михайловки Днепропетровской области. У нас в классе во время урока погас свет, и кто-то сказал: включите, пожалуйста, свет, а то слушать темно. И еще несколько ответов учеников. Как и когда образовались горы? Когда земля морщилась. Почему червяк относится к типу кольчатых? Потому что у него тело состоит все из колесиков. Какая птица наносит посевам вред? Птица-саранча. Окружность – это прямая линия, образующая круг. Рябина относится к кустарникам, потому что у нее есть ветки. Всякая фигура, если это не четырехугольник, значит, это параллелограмм. Дорогие ребята, присылайте нам смешные случаи на урок. Мы ждем ваших писем. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы будем учить новое грамматическое правило. О чем, Николай Владимирович? О том, как писать приставки, которые оканчиваются на «з». Ну, зачем же учить правила? Представляй, и все. Да? А вот смотрите, одна и та же приставка «раз». В одном слове «разбушевался» пишется «з», а в другом «расплакался» пишется «с». А какое ж тут правило? А вот какое. Все приставки, которые оканчиваются на звук «з», из, воз, низ, раз, без, через, через, в некоторых случаях могут менять звук «з» на «с». А от чего же это зависит? А это зависит от соседа. От какого соседа? От звука, который оказывается рядом с приставкой. Например, в слове «безобразники». Николай Владимирович, ну зачем эти намеки? Не перебивайте, пожалуйста. В слове «безобразники» сосед приставки звук «о», а от соседей сильно зависит самочувствие всех приставок, которые оканчиваются на «з». Перед гласным звуком ясно слышится «з», и никакой ошибки сделать нельзя. Например, «безобразники» или «безалаберные» – это очень к вам подходит. Опять? Ну, Николай Владимирович, давайте лучше поговорим о том, что будет, если соседний звук согласный. Да, давайте. Пожалуйста, если соседний звук согласный, то приставка зависит от его, если можно так выразиться, характера. Характера? А какой же характер может быть у согласного звука? Да. А характер может быть глухой или звонкой. Звонкий звук любит, чтобы рядом с ним стояли тоже звонкие звуки. Возьмем, например, «баловался» и получим «разбаловался». «Б» – звонкий согласный звук, значит, перед ним звук «з». А глухие согласные любят, чтобы перед ними стояли глухие звуки. Звук «з» в любой приставке, как только оказывается по соседству с глухим звуком, сам начинает звучать глухо и превращается в звук «с». Получается, глухой сосед его оглушает. Правильно, правильно. Например, «растрепанные» или «бессовестный». Николай Владимирович, ну за что вы нас так? Это нечестно. Давайте лучше мы сами придумаем примеры и все. Ну, да. пожалуйста, придумывайте. Вот возьмем «колоть» и получим «расколоть». Правильно. Возьмем «тяпа» и получим про тебя «растяпа». А про тебя «растрепа». А про тебя возьмем «толковый». Правильно, я толковый. Да, и получим «бестолковый». А про тебя... Не знаю. Я забыл. Что забыл? Забыл, какие согласные звуки глухие. А это очень просто запомнить. Все глухие согласные звуки собраны в одной фразе. Слушайте. Степка, хочешь щец? Фи. Запомним. Степка, хочешь щец? Фи. Ну вот видите, как все просто. А теперь еще раз повторим правила. Приставки, которая оканчивается на «з», из, воз, низ, раз, без, через, через, перед гласными и звонкими согласными пишутся с буквой «з», а перед глухими с буквой «с». Понятно. Я думаю, что всех ребят, которые слушали наш урок, можно назвать разумными и рассудительными. И давайте на прощание споем им песенку о приставках. Правильно, чтобы они послушали ее и не были без грамотными. Чтоб было меньше случаев неясных, и чтоб отметок не было плохих, прислушайтесь к звучанию согласных, чтобы не путать звонких и глухих. Живут на свете людям, помогая, приставки через, из, воз, раз и без. Но звук глухой согласный их встречает, и мы их пишем только с буквой «с». Глухие звуки – это не поседы, они спокойно не желают жить. Они стремятся звонкого соседа во что бы то ни стало